В свете лампы он временами становился до жути похож на Уилфрида Даннинга. Сходство это, разумеется, объясняется тем, что Гилберт бессознательно подражал мимике своего кумира. Но мои натянутые, настороженные нервы ощущали в этом нечто большее, нечто сродни явлению с того света. Если так, то к чести Гилберта, что ему досталась роль медиума. Мы вспоминали прошлое, говорили об Уилфреде и о Клемент, о минувших днях. Общее прошлое — это кое-что дозначит. И я думала о Клемент. Ведь по справедливости это Клемент сплавила воедино мою жизнь и создала меня, и о ней должна бы быть написана эта книга. Но в таких делах справедливости нет. Или, вернее, справедливость жестока. Чарльз, дорогой мой, да? Ничего, если я спрошу тебя, ты правда любил Клемент или только Клемент любила тебя? Говорили всякое. Конечно, я любил Клемент. Да, к концу я ее полюбил. А сначала? Я любил ее красоту, ее славу, ее талант, ее помощь. Нашел бы я Хартли, если бы мною не завладела Клемент. Клемент длилась столько лет. Только она и была постоянной величиной, и зачеркнула ее только смерть. Я был ее юным любовником, ее творением, ее деловым компаньоном, без пяти минут ее мужем. Никто другой не мог претендовать и на такое определение, а в последние годы ее немолодым, неизменно ей преданным сыном. Моя любовь к Клемент со всеми ее метаморфозами — одно из главных достижений моей жизни. Это любовь, которая столько раз почти угасала, но так до конца и не угасла. Настанет ли день, когда я буду сидеть у огня с Хартли и рассказывать ей про Клемент? Поймет ли она, захочет ли слушать? Как это кажется важно для продления собственной жизни — раскрыть себя перед кем-то, оправдать себя, перебрать в памяти прежнее увлечение. Чарльз? Да. Сегодня в трактире я слышал любопытную вещь. Вот как? Этот шофер, который у тебя работал, Фредди Аркрайт, он, оказывается, брат хозяина, он на Троицу приезжает сюда. Вот как? Стыд, вина, еще один демонский след. Забавно, правда, как люди возвращаются в нашу жизнь? Да. Чарльз, дорогой мой. Да. «Если бы ты жил с Лиззи, я мог бы быть у вас дворецким. Ты выпить хочешь?» «Нет, спасибо». «А мне можно?» «Хорошо бы отучиться от вина. Это же символ разврата, доказательство, что ты раб. Влюбленность — это тоже вид рабства. Глупость, как подумаешь, просто помешательство. Превращаешь другого человека в Бога. Не может это быть хорошо. Слава Создателю, из этой ловушки я выбрался». Истинная любовь, чувство свободное и нормальное, наваждение, бред. Есть ли способ от них избавиться? Мы с Лиззи много об этом говорили. Истинная любовь — это как брак, когда сошла первая позолота. Или она приходит с годами, как моя любовь к тебе, дорогой мой. Только ты не желаешь об этом знать. Отрадно чувствовать, как она не похожа на прежнюю жадность. Не то чтобы я уже ничего не хотел для себя. Но к тому идет любовь. О, Господи! Как часто мы произносили это слово в театре, как мало о ней задумывались. Фредди остановится в трактире? Нет, на ферме Аморн. Там все Аркрайты живут из той семьи. Славный мальчик. Ты знал, что он такой? Нет. А в моей молодости таким приходилось. Ох, как трудно. И, разумеется, все это время беседовал ли я с Гилбертом,